Эра устрашения. Год 13. Суд. Дело Бронзового века разбирали в военном суде флота Солнечной системы. Конгресс флотов базировался большей частью между орбитами Марса и Юпитера. Но в связи с напряженным интересом со стороны земного конгресса, суд назначили на базе флота, расположенной на геосинхронной орбите. Для удобства многочисленных наблюдателей с Земли базе придали вращение, создавая искусственную гравитацию. В широких иллюминаторах зала суда поочередно появлялись то голубая Земля, то яркое Солнце, то серебристые звезды, словно сам космос предлагал различные точки зрения, вводя хороводы света и тени в зале суда. Судебный процесс шел целый месяц. Вот несколько выдержек из протоколов заседаний. Нил Скотт, полмужской, возраст 45 лет, капитан первого ранга, командир корабля «Бронзовый век». Судья. Давайте вернемся к событиям, результатом которых стало решение атаковать Квант. Скотт. Я хочу повторить, решение об атаке принял я, и я же отдал приказ. Я не обсуждал его заранее ни с кем из офицеров «Бронзового века». Судья. Вы продолжаете брать всю ответственность на себя. Однако это не самая лучшая стратегия ни для вас, ни для тех, кого вы покрываете. Обвинение. У нас есть доказательства, что перед атакой проводилось голосование всего экипажа. Скотт. Как я уже объяснял, из 1775 членов экипажа только 59 выступили за атаку. Голосование никак не повлияло на мое решение. Судья. Вы можете назвать эти 59 имен? Скотт. Голосовали тайно, через компьютерную сеть корабля. Просмотрите бортовой журнал и убедитесь в этом сами. Обвинение. Опять вы лжете. У нас имеются доказательства, что голосование не было тайным. Более того, его результаты не соответствуют вашим словам. Вы внесли изменения в корабельный журнал. Судья. Мы хотим, чтобы вы предоставили подлинные результаты голосования. Скотт. Того, что вы требуете, у меня нет. Я сказал правду. Судья. Мистер Скотт, позвольте вам напомнить, если вы продолжите запираться, то причините вред невиновным членам вашего экипажа. Кто-то голосовал против атаки, но без доказательств, которые можете предоставить лишь вы, мы не сможем их оправдать. Нам придется признать виновными всех офицеров, средний командный состав и рядовых Бронзового века, как мужчин, так и женщин. Скотт, о чем вы говорите? Вы настоящий судья? Это настоящий суд? Вы хоть слышали о презумпции невиновности? Судья. Презумпция невиновности неприменима к преступлению против человечества. Так говорит закон, принятый в самом начале эры кризиса. Предатели не должны уйти от наказания. Скотт. Но мы не предатели человечества. Где были вы, когда мы сражались за Землю? Обвинение. Вы, несомненно, предатели. Сгинувшие два века назад ОЗТ всего лишь предало интересы человечества, а вы предали основополагающие нормы морали, и это намного более тяжкое преступление. Скотт молчит. Судья. Я хочу, чтобы вы поняли, к чему приведут ваши попытки сокрытия фактов. В начале процесса вы зачитали заявление от лица всех подсудимых. В нем вы выразили сожаление о гибели 1847 человек на борту «Кванта». Пора подкрепить слова покаяния делами. Скотт. После продолжительной паузы. Хорошо. Я предоставлю подлинные результаты. Протокол голосования скрыт в шифрованной записи в бортовом журнале «Бронзового века». Обвинение. Мы немедленно займемся извлечением этих данных. Вы можете приблизительно сказать, сколько проголосовало за нападение на Квант? Скотт. 1670. 94% экипажа. Судья. Порядок, порядок в зале суда. Я вынужден напомнить присутствующим, что во время заседания вы должны хранить молчание. Скотт. Но это не имеет значения. Даже если бы меньше половины проголосовало «за», я все равно атаковал бы. Я принял решение единолично. Обвинение. Неплохо задумано. Но «Бронзовый век» не входит в число новейших кораблей типа естественного отбора из той, второй группы. Ваш корабль не оснащен централизованной системой управления. Вы не смогли бы произвести атаку без содействия многочисленных подчиненных. Себастьян Шнайдер, полмужской, возраст 31 год, капитан-лейтенант, командир группы огневой тактики и наведения оружия на борту «Бронзового века». Обвинение. За исключением капитана, вы единственный офицер с правами доступа, позволяющими вам предотвратить или прервать атаку. Шнайдер. Так точно. Судья. И вы этого не сделали? Шнайдер. Не сделал. Судья. О чем вы думали в тот момент? Шнайдер. В тот момент, не в момент атаки, а тогда, когда я осознал, что «Бронзовый век» никогда не вернется домой, когда понял, что весь мой мир отныне заключен в стенах корабля, я стал другим. Не постепенно, нет. Я мгновенно преобразился с головы до пят. Мне как будто поставили ментальную печать из легенд. Судья. Вы считаете возможным, что на корабле находилось устройство для наложения ментальной печати? Шнайдер. Нет, конечно. Я просто так выразился. Космос в какой-то мере накладывает свою собственную ментальную печать. В тот момент я утратил себя как личность. Весь смысл моего существования свелся к выживанию коллектива. Не знаю, как это лучше объяснить. Я не ожидаю, Ваша честь, что вы меня поймете. Даже если вы взойдете на борт «Бронзового века» и отлетите на 20 тысяч астрономических единиц от Солнечной системы, а то и дальше, вы все равно не поймете. Судья. Почему? Шнайдер. Потому что вы можете вернуться. Ваша душа останется на Земле. У вас появится шанс почувствовать, сквозь что мне пришлось пройти, только когда за кормой корабля не останется ничего, кроме бездонной пропасти, когда и солнце, и земля, и все на свете растворится в пустоте. Я родом из Калифорнии. В 1967 году, по старому календарю, один школьный учитель из моего города, его звали Рон Джонс, устроил любопытный эксперимент. Пожалуйста, позвольте мне договорить. Спасибо. Чтобы помочь ученикам понять, что такое нацизм и тоталитаризм, он решил прямо в школе создать модель тоталитарного общества. Всего лишь через 5 дней его класс превратился в миниатюрное фашистское государство. Ученики добровольно отказались от индивидуальности и свобод, слились в единое общество и принялись с фанатическим упорством бороться за общие идеалы. Кончилось тем, что его эксперимент, начавшийся как безобидная игра, вышел из-под контроля. В Германии сняли фильм по мотивам эксперимента Джонса, а сам Джонс написал о нем книгу «Третья волна». Эксперимент Рона Джонса не выдумка, а реальность. Фильм «Волна» Die Welle, снят в Германии. Когда экипаж «Бронзового века» понял, что нам суждено быть вечными странниками, мы тоже построили тоталитарное общество. Вы знаете, сколько нам понадобилось времени? 5 минут. Именно так. Мы созвали общее собрание, и через 5 минут подавляющее большинство членов экипажа стали сторонниками тоталитарных идей. Затерянным в космосе нужно не более 5 минут, чтобы скатиться в тоталитаризм. Борис Равинский, полмужской, возраст 36 лет, командир, первый помощник капитана «Бронзового века». Судья. Вы командовали первой группой десанта, высадившейся на Кванте после атаки. Равинский. Да. Судья. Вы обнаружили выживших? Равинский. Нет. Судья. Опишите, что вы увидели. Равинский. Персонал корабля погиб от инфразвуковых колебаний, исходивших от корпуса Кванта под воздействием электромагнитного импульса, созданного взрывом термоядерной бомбы. Тела хорошо сохранились и не имели внешних повреждений. Судья. Как вы поступили с телами? Равинский. Мы построили монумент. Синий космос поступил так же. Судья. Вы хотите сказать, что вы поместили тела внутрь монумента? Равинский. Нет. И не думаю, чтобы в построенном синим космосом монументе тоже были какие-нибудь тела. Судья. Вы не ответили на мой вопрос. Я спросил, что вы сделали с телами. Равинский. Мы заполнили ими продуктовые морозильники бронзового века. Судья. Всеми телами? Равинский. Всеми. Судья. Кто отдал приказ питаться трупами? Равинский. Я не припоминаю. Тогда это казалось совершенно естественным решением. На корабле я отвечал за снабжение и распоряжался переноской и складированием тел. Судья. Каким образом тела употребляли в пищу? Равинский. Самым обычным. Смешивали с овощами и мясом из замкнутой системы жизнеобеспечения, а потом варили. Судья. Кто ел эту пищу? Равинский. Все. На бронзовом веке 4 столовых и во всех подавали одно и то же. Другой еды не было. Судья. Они знали, что едят? Равинский. Разумеется. Судья. Как они к этому относились? Равинский. Я думаю, кому-то такая еда была не по вкусу, но никто не возражал. Припоминаю, я однажды ел в офицерской столовой и услышал, как кто-то произнес: «Спасибо тебе, Кэрол Джойнер». Судья. Что он хотел этим сказать? Равинский. Кэрол Джойнер служил офицером связи на Кванте. Этот человек ел ее мясо. Судья. Откуда он мог знать? Равинский. Нам всем под кожу левой руки ввели чип для идентификации. Он не больше рисового зернышка. Порой чип не разрушался в котле. Я уверен, что этот человек увидел чип в своей тарелке, достал личный коммуникатор и прочел, кому он принадлежал. Судья. Порядок, порядок в зале суда. Пожалуйста, вынесите упавших в обморок. Мистер Равинский, вы, конечно же, понимали, что нарушаете самые фундаментальные законы, которые делают нас людьми. Равинский. Мы подчинялись другой морали. Вам ее не понять. В битве страшного суда бронзовому веку пришлось превысить конструктивно допустимое ускорение. Реакторы оказались перегружены. На 2 часа отключилась система жизнеобеспечения. Многое вышло из строя. Ремонт занял продолжительное время. Системы гибернации тоже пострадали. Мы смогли положить в анабиоз только 500 человек. Оставалось 1000 человек, которым надо что-то есть. Без дополнительного источника пищи половина экипажа умерла бы от голода. Даже если не учитывать эти обстоятельства, перед нами лежала дорога в бесконечность. Как можно бросить в космосе так много бесценной белковой массы? Я не пытаюсь оправдаться и не оправдываю действий кого-либо еще на бронзовом веке. Теперь, когда мой образ мышления вновь стал земным, мне тяжело рассказывать о происшедшем. Очень тяжело. Заключительное слово капитана Нила Скотта. Мне почти нечего сказать, кроме предостережения. Когда жизнь вышла из океана на берег, начался новый этап эволюции. Однако первые рыбы, выползшие на сушу, перестали быть рыбами. Точно так же, когда люди порывают с землей и теряются в просторах космоса, они перестают быть людьми. И я скажу всем вам, если задумаетесь о том, чтобы навсегда улететь в космос, откажитесь от своих намерений. Вы заплатите непомерную цену. Суд объявил капитана Нила Скотта и 6 старших офицеров виновными в убийстве и преступлениях против человечества. Их приговорили к пожизненному заключению. Из прочих, 1768 членов экипажа оправдали только 138. Остальным достались сроки от 20 до 300 лет.